кончил. Словами его был обрадован сын Одиссеев. Встать и к собранию речь обратить он немедля решился. Выступил он пред людей, и ему, к ним идущему, в руку скипетр вложил Певсенеор, глашатый разумный советник. К старцу сперва обратяся, ему он сказал: «Благородный старец, он близко, и скоро его ты узнаешь, кем здесь вы собраны, это я сам. И печаль мне великая ныне. Я не слыхал о идущей на нас неприятельской силе, вас остеречь не хочу, наперед все подробно разведав, также о пользах народных теперь предлагать не намерен. Ныне о собственной, дом мой постигшей беде, говорю я. Две мне напасти. Одна — мной утрачен отец благородный, бывший над вами царем и всегда как детей вас любивший. Более ж злая другая напасть, от которой весь дом наш скоро погибнет, и все, что в нем есть, до конца истребится, та, что преследует мать женихи неотступные, наших граждан знатнейших, собравшихся здесь сыновья. Им противно прямо в Икарии в дом обратиться, чтобы их предложение выслушал старец и дочь, наделенную щедро приданым, отдал по собственной воле тому, кто приятнее сердцу.